имел связи в ВВС и в втором бюро штаба французской армии. Г. Люсьен Рапель, директор. Директор коммерческого банка, занимал видное положение в деловых кругах. Кроме того, в Бельгии с Сукуловым был привлечен к нашей работе Шпрингер Исидор Ромео, бельгиец, который добывал информацию по дислокации немецких войск в Бельгии. Опираясь на прикрытие и используя названные связи, Треппер начал добывать информацию о мероприятиях фашистской Германии по подготовке войны против Советского Союза. Кроме донесения о передвижении немецких войск и военной техники, он сообщал также Центр о возможных вероятных сроках нападения Германии на Советский Союз, которые не расходились со сроками, указываемыми в донесениях, поступавших в Центр из других стран. Наиболее ценным было сообщение, полученное от Треппера в середине мая 1941 года. В нем говорилось о том, что немцами переброшено в Финляндию через Швецию и из Норвегии не менее 500 тысяч солдат, что все крупные руководители организации Тодда переброшены в Польшу. Далее сообщалось о том, что последние 8 дней к советской границе с запада идут эшелоны с войсками, а гарнизон, ранее находившийся в Бордо, переброшен через Кёнигсберг к литовской границе. В заключении Треппер предупреждал, что военные действия против СССР могут начаться 20-25 мая и что к наступлению все подготовлено. Справедливости ради следует отметить, что в целом от него поступало не так много ценной военной и военно-экономической информации. В своей книге он несколько преувеличивает как масштабы своей деятельности в этой борьбе, так и военно-стратегическую ценность направляемых в Центр разведывательных сведений. Много надуманного и в описании им чрезвычайно активной деятельности многочисленных связников, которые, по его словам, буквально сновали между странами и доставляли информацию. Вызывает сомнение рассказ Треппера о некой манекенщице, которая якобы осуществляла связь между Бельгией и Германией. Треппер не имел своих людей в Германии. Действовавшие там разведгруппы ему не подчинялись, и незачем было посылать туда связников. В связи с приближавшимся нападением фашистской Германии на СССР снова приобрели остроту вопросы связи резидентуры Треппера с Центром. Больше всего Центр был озабочен отсутствием по-прежнему прямой линии радиосвязи. Найти радиста на месте не удалось, а заслать его из Союза Центр не мог. Сложилась чрезвычайно сложная ситуация, которая на практике означала, что в случае разрыва правительством Виши дипломатических отношений с СССР, резидентура лишится последней возможности связи с Центром. В этих, по существу, безвыходных условиях Центр принял решение поручить радисту параллельной и не связанной с ним резидентуры Паскаля оказать помощь Трепперу в установлении радиосвязи с Центром. В Центре понимали, что такой шаг был нежелателен. Резидентура, о которой идет речь, была работоспособной разведывательной организацией, возглавляемой офицером Красной Армии с высшим академическим образованием капитаном Ефремовым. Она имела группы в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии и Германии. В ее составе был радист высшей квалификации Иоганн Венцель, герман, с большим опытом конспиративной работы в Германии и других странах. Но другого выхода не было. Мирное время для нашей страны исчислялось уже не месяцами, а днями. Обучение радиоделу Сукулова и Макарова началось только 23 июня 1941 года, то есть после начала войны. 7 июля радиосвязь была установлена. На рации, которая находилась в специально снятом для этой цели доме по улице Атрибата 101, работал Макаров. В августе 1941 года заговорила вторая радиостанция из Парижа.